которая заставила его врезать в руку Амбридж. А Рон, между тем, ухмылялся. «Ты что?» — хором спросили его двое. «Жду не дождусь, когда она станет инспектировать МакГонагал. Амбридж даже не поймет, что на нее рухнуло». «Ладно, пошли», — Гермиона вскочила. «Может, она уже инспектирует урок Бинса? Нам нельзя опаздывать». Но профессор Амбридж не инспектировала урок истории магии, такой же скучный, как в прошлый понедельник. Не было ее и в подземелье Снегга на сдвоенном уроке зельеварения, где работа Гарри о лунном камне была возвращена ему с жирным «О» в верхнем углу. «Я проставил вам такие оценки, какие вы получили бы за свои работы на СОВ», — с самодовольной усмешкой объявил Снег, раздавая работы. «Дабы у вас было реальное представление о том, чего вам ожидать на экзамене». Он круто повернулся и стал лицом к классу. «В целом, уровень работ кошмарный. На экзамене большинство из вас провалились бы. Надеюсь, что вы проявите гораздо больше усердия в работе над следующим заданием. О видах противоядий против животных ядов. Иначе болваны, удостоенные неудовлетворительной оценки, будут вдобавок оставлены после уроков». Малфой заржал и театральным шепотом произнес: «Ха! Кто-то схлопотал нолик!» Гарри увидел, что Гермиона скосила глаза и силится разглядеть его отметку, поэтому быстро засунул сочинение в сумку. О своем достижении он предпочел умолчать. Твердо решив, что не даст Снегу повода унизить его на этом уроке, он трижды перечел каждую строчку указаний на доске, прежде чем приняться за дело. Его укрепляющий раствор получился не таким прозрачно-бирюзовым, как у Гермионы, но, по крайней мере, голубым, а не розовым, как у Невилла. В конце урока он понес колбу к столу Снегга с чувством облегчения, окрашенным некоторой воинственностью. «Ну, на этот раз вышло не так плохо, как на прошлой неделе», — сказала Гермиона, когда они поднялись по лестнице в вестибюль и пошли обедать. «И с домашним заданием благополучно». Ни Рон, ни Гарри не ответили, но Гермиона не отставала. «Я и не ожидала высшей оценки, раз он ставил их как носов. Но проходные на этой стадии тоже неплохо, правда?» Гарри неопределенно хмыкнул. «Конечно, до экзаменов многое может измениться, времени еще достаточно, мы подтянемся. Но сегодняшние оценки можно рассматривать как исходный рубеж, правда? И двигаться дальше». Они сели за стол Гриффиндора. «Если бы мне поставили «П», я была бы в восторге». «Гермиона!» — взорвался Рон. «Если хочешь узнать, сколько мы получили, так и скажи». «Да нет, почему? Если не хотите говорить». «Я получил «С», — сказал Рон, наливая половником суп в тарелку. «Довольно?» «Стыдиться нечего», — вмешался Фред. Он только что подошел к столу вместе с Джорджем и Ли Джорданом и сел справа от Гарри. «Ничего плохого в честной крепкой «С». «Но разве «С»?» «Не слабо?» — удивилась Гермиона. «Да, слабо», — подтвердил Ли Джордан. «Но все-таки лучше, чем «О». Отвратительно». Гарри почувствовал, что у него вспыхнуло лицо, и притворно закашлялся. Закончив это маленькое представление, с огорчением обнаружил, что Гермиона так и не слезла с темы оценок сов. «Значит, высшее «П» превосходно», — говорила она. «Затем идет «У». Нет, «В». — поправил Джордж. — Выше ожидаемого. Я всегда считал, что нам с Фредом должны ставить «В» по каждому предмету. Мы превзошли все ожидания, хотя бы потому, что явились на экзамен. Все засмеялись, кроме Гермионы, а она тянула свое. — Значит, после «В» идет «У». Удовлетворительно. И это последняя проходная оценка, да? — Да, — сказал Фред. И, окунув булочку в суп, сунул в рот и проглотил целиком. Затем... «С» — слабо, — Рон воздел руки, изображая ликование, — и «О» — отвратительно. «И еще «Т», — напомнил ему Джордж. «Т?» — с ужасом переспросила Гермиона. «Что еще за «Т»?» «Тролль!» — живо откликнулся Джордж. Гарри снова засмеялся, хотя не понял, шутка это или нет. Он вообразил, как пытается скрыть от Гермионы свои «Т» на всех экзаменах, и тут же решил, что отныне будет заниматься прилежнее. «У вас, ребята, уже был урок с инспекцией?» — спросил Фред. «Нет», — сказала Гермиона. «А у вас?» «Только что, перед обедом», — сказал Джордж. «Заклинание». «Ну и как?» — одновременно спросили Гарри и Гермиона. Фред пожал плечами. «Ничего особенного. Амбридж сидел в углу и что-то записывала в блокноте. Вы же знаете Флитвика. Обращался с ней как с гостьей, как будто она ему совсем не мешала. А она говорила мало. Задала Алисии пару вопросов насчет того, как обычно проходят занятия. Алисия сказала: очень хорошо, на том и кончилось.